На завтрак выдали только овсяные брикеты. На вкус они были как картон, и голод не утолили ни капельки. После еды взгляд Джулии снова помутнел. Гвен закутал ее в одеяло, пока Майкл молча наблюдал за ними. Он больше не пытался лечить мать своими детскими считалками. Весь день до заката двигались без остановок. Когда дверь снова распахнулась, снаружи была тихая ночь, и темноволосая девчонка, которую, как выяснилось, звали Кейтлин, забралась в кузов, чтобы помочь им выбраться наружу. Выйдя на свет, Гвен поняла, что они находятся в городе. Грузовик стоял на дороге, окруженный ржавыми остовами машин и разрушенными домами. Гвен подставила плечо под руку матери и прошептала Кейтлин, которая поддерживала Джулию с другой стороны. «Где мы?» Кейтлин быстро оглянулась по сторонам и ответила. «В Карлайле». Гвен выпучила глаза от удивления. Сидя взаперти в закрытом кузове, она даже не представляла, как далеко они забрались от дома. «Нас что, так никогда и не спасут?» – прошептала она. «Папа придет за нами!» – тонкий голосок Майкла звенел от надежды и страха. «Тихо, дети!» – сказала Джулия, на минуту придя в себя. «Давайте вернемся, пока не замерзли». Темноволосая внимательно посмотрела на Джулию, но ничего не сказала. В первый день пути Юэн с горцами преодолели немалое расстояние. Они шли размашисто, а ели на ходу. Два великана говорили очень мало, только изредка указывали Юину верное направление, когда он сбивался со следа. На ночь они устроились в каменной автобусной остановке. Энгус развел небольшой костер. Поужинав, все трое закутались в спальные мешки и лежали, глядя на пламя. Энгус нарушил тишину первым. «Что будешь делать, когда найдешь своих?» – прорычал он. «Приведу их домой». «Вряд ли это будет так просто», – заметил Дугал. «Наверное, ты прав, но попробовать надо». «Это да, только не мешало бы обдумать все хорошенько», – проворчал Энгус. «Ты хороший парень. Жаль будет, если сгинешь по глупости». «Это я уже слышал на своей станции», – скривился Юэн. «Ты пойми меня правильно. Я не считаю, что ты рехнулся, раз пошел за ними. Просто думаю, что тебе нужен план, да и без помощи тебе не обойтись». «Вот найду их, тогда планы продумаю», – пробурчал Юэн. «А насчет помощи? От кого ее ждать, кроме вас двоих? Да и вы вроде отчалите еще до границы». Дугал и Энгус обменялись долгим, многозначительным взглядом. «А ты драться-то вообще умеешь, парниша?» – спросил великан. «Ты кто по профессии?» И он заржал, довольный тем, что ввернул пыльное словечко из лексикона умников. «Почтарь», – хмуро ответил Юэн. «Но вы не думайте. У нас в туннелях времени много. Приходилось поучиться кое-чему у опытных товарищей». «Типа чего?» «Типа умения обращаться с ножом. Могу теперь фокусы показывать», – спокойно сказал Юэн. «Красиво», – оценил Энгус. «Ты, блин, как рыцарь с мечом. А твое путешествие – путь героя. Реально. Как в сказке». В голосе великана не было слышно издевательских ноток. Наоборот, казалось, что он говорит это на полном серьезе и даже немного торжественно. Юэн озадаченно приподнял бровь и уставился на горца. «Энгус, ты о чем вообще?» «Точняк. Все старые сказки начинаются с того, что какой-то двинутый пытается сделать то, на что ни один нормальный человек не пойдет», – воодушевленно добавил Дугал. «Ну отлично, парни. Спасибо за комплимент», – сказал Юэн. «Вот увидишь. Я вот думаю, люди сами будут тебе предлагать помощь, когда узнают, куда и зачем ты идешь». «Что-то до сих пор никто не предлагал, кроме вас». «Ну, мы-то не тебе помогаем. Просто хотим убедиться, что бандюги отвалили отсюда», – добродушно объяснил Дугал. «Спасибо, блин, вдохновили». «Просто говорим, как есть», – ухмыльнулся Энгус. «Думаете, у меня есть шанс?» – помолчав, серьезно спросил Юэн. «Юэн, дружище, тут порой и не такое бывает. Ложись-ка спать и это... Не смотри в рот даренным коням». Но Юэн еще долго не мог уснуть. Ночью мать впала в забытье. Дети сидели, прижавшись к ней с обеих сторон, когда дверь отворилась, и в кузов залезла темноволосая девчонка. В руках у нее были спальный мешок и фонарь. Стараясь не шуметь, она подсела к троице и шепнула. «Я послежу за вашей мамой до утра. Спите». «Сами последим», тут же отрезал Майкл. Девчонка уставилась на него с непонятным выражением. То ли с уважением, то ли неприязненно. Но тут вступила Гвен, устала и покорно. «Майкл, «Ну-ка, веди себя хорошо. Будем делать то, что она говорит». Майкл не узнавал сестру. Такое выражение лица он видел у нее впервые. Зато голос был тем же, и он решил, что на этот раз лучше не спорить и послушаться. Через несколько секунд уставший и перепуганный мальчик уже спал, всем телом прижавшись к матери и сестре. Гвен откинула волосы с его лба, а потом повернулась к темноволосой девчонке. «Все серьезно, да?» – решительно спросила она. Девчонка кивнула. «Она умрет?» Та пожала плечами. «Я прошу, скажи мне правду!» – настаивала Гвен. Темноволосая какое-то время молча смотрела на пленницу, а потом нехотя кивнула. «У нее глаз красный. Думаю, кровоизлияние в мозг. Его нельзя ни остановить, ни вылечить». Глаза Гвен наполнились слезами, и она со злостью вытерла их тыльной стороной ладони. «Почему ты с этими людьми?» – неожиданно спросила она девчонку. «Не вписываешься ты в их компанию?» «Ты так уверена?» – выгнула бровь девчонка. «Тебя тоже похитили?» «Нет, завербовали», – девчонка дернула плечами. «Я была одна, подыхала от голода и украла немного еды. Мне повезло, меня поймал часовой, а не тот, которого я обокрала. Поэтому мне предоставили выбор». «И ты пошла угонять людей, лишь бы не наказали?» – спросила Гвен. Девчонка покачала головой. «Все было немного не так. Мне сказали, что я должна отработать свой долг». «А когда ты его отработаешь, что тогда? Куда подашься?» — с неожиданным интересом спросила Гвен. Девчонка вдруг начала нравиться ей. Оказывается, она в этой каше тоже не по своей воле. «Я уже отработала», — улыбнулась та. «И осталось?» — ледяным тоном уточнила Гвен. «Что, нравится?» Девчонка только усмехнулась. «Знаешь, не я, так кто-то другой. Возможно, кто-то более злой». И вдруг Гвен вспомнила, как тянул ее от грузовика своей перепачканной в дизеле лапищей охранник, как мерзко сверкали его масляные глаза. «Возможно, кто-то гораздо более злой». Она кивнула и отвела взгляд от темноволосой девчонки. «Какого черта? Каждый выживает как может. Вот бы и ей узнать, как протянуть еще недельку-другую, как спасти мать и прокормить Майкла». «Ты нам поможешь бежать?» – тихо спросила Гвен. Девчонка только ухмыльнулась. «И куда же вы пойдете?» «Домой». «А дорогу ты знаешь? Приходилось стопать десятки миль по замерзшему снегу на глазах у всяких адских тварей, которые так и ждут, когда ты оступишься». Гвен опустила голову и вздохнула. «Нет, но я не хочу, чтобы мой брат вырос таким, как эти люди». Ее голос дрожал от слез. Темноволосая посмотрела на Майкла. Во сне он казался еще бледнее. Рот его был слегка приоткрыт, и от дыхания в воздухе клубился пар. «Будет чертовски здорово, если он вообще вырастет», — вздохнула она. Гвен вспыхнула, сжала кулаки, но потом взяла себя в руки. «Помоги нам бежать», — упрямо повторила она. «Не могу, я не могу», — твердо ответила девчонка. «А если бы могла, помогла бы?» Темноволосая молчала. На ее лице, почти детском, было не различить ни одной эмоции. Гвен была уже достаточно взрослой, чтобы понять, с матерью что-то происходит. Джулия часто прикладывалась к бутылке, а к отцу уже года два как потеряла всякий интерес. Когда тому приходилось отлучаться по делам, мать торопилась уложить детей и пропадала где-то ночами. Соседи шептались, что Джулия ходит налево, и довольно скоро доброхоты разъяснили неверящий и негодующий Гвен, что это означает. От отца это знание было скрывать непросто и болезненно, хотя иной раз Гвен и казалось, что тот и сам все знает, просто не хочет мутить воду, потому что слишком цепляется за свою семью, а любит на самом деле не мать, а их с Майклом. А потом Гвен решила, что отношения матери с отцом – это их личное дело, а сама Гвен должна любить их по отдельности, так же, как любила вместе. Они снялись с лагеря на рассвете. Сначала Энгус забрался на крышу автобусной остановки и осмотрелся, а потом уже отправились в путь. Юэну было не привыкать весь день идти пешком, но горцы в этом искусстве явно поднаторели побольше, и выдерживать их темп было непросто. К тому же они зачем-то влезли по колено в рыхлый снег, хотя и шли вдоль старого шоссе, забитого ржавыми останками брошенных много лет назад автомобилей. «Чего мы плетемся в кювете? Может, лучше пойдем по дороге?» «Мы и так идем вдоль нее», — ответил Энгус. Да, но почему мы на нее не выходим? Потому что это слишком просто. Вот почему. Любой, кто захочет спрятаться, поживиться или перекусить, будет первым делом следить за дорогой, снизошел до объяснения Дугал. «Во-во!» – подхватил Энгус. «В наши дни на дорогу выйдет только дурак или тот, кому терять уже нечего». «Разумно!» – буркнул Юэн. «Сам-то он, конечно, пошел бы по дороге. И не потому, что ему было нечего терять». Этим утром Юэн понял. То, что он принимал за облака на востоке, на самом деле оказалось холмами и горами, покрытыми снегом и туманом. До сих пор им не встречалось ни одно живое существо, кроме птиц. Да и те попадались редко. «И всюду одно и то же?» – спросил он Энгуса. «Что?» Юэн махнул в сторону далеких, запорошенных снегом руин и развел руками, словно охватывая снежные просторы вокруг. «Разгром и запустение». «Разгром разгромом, а вот с запустением ты поторопился». «В каком смысле?» «В Шотландии всякая живность водится. Например, волки. Расплодились из старого заповедника в горах». «Ну, взбрело же в чью-то дурную голову завести обратно волков. И никто не подумал, что будет, если паразиты вырвутся на волю», – раздраженно заметил Дугал. Юэн посмотрел на него, ожидая подробностей, но Энгус встрял. «Волки вырвались из заповедника, когда война подходила к концу. А может, кто-то их выпустил. Как люди повымерли, тут-то ими началось раздолье. В горах от них спасу нет. Злые черти и вечно голодные». «Но еще хуже медведи», – добавил Дугал. «А хуже медведи – кошаки», – объявил Энгус. «Серьезно?» – с недоверием спросил Юэн. «А то, брат, это тебе не шутки. Хотя все это, так сказать, дети природы. Бывает, с юга или с побережья такое завредет, что мало не покажется». Улыбка пропала с губ горца. «Мутанты?» – спросил Юэн, которому и в Глазго доводилось видеть всяких диковинных тварей. «А это смотря с кем заговоришь. Один наш священник божится, что они выбрались прямиком из ада. У каждого своя теория на этот счет». Дугал пожал плечами. «Кто говорит эволюция?» «Кто злее всех, тот и выживает», – ухмыльнулся Энгус. «Я так считаю. Нет ничего страшнее человека, когда он голоден, зол, или когда ему позарез нужно то, что есть у другого». «Невеселая картина», – сказал Юэн. «Не грусти», – осклабился Энгус. «В горах и людишки еще водятся. У нас даже кое-где всякая техника работает. Ветровые генераторы, отопление, водопровод». Юэн уставился на него недоверчиво. «Вот потому мы и не говорим никому, где живем», – подбегнул Дугал. «А то вдруг кому приспичит, и наша канализация глянется». Они шагали без остановок до самого вечера, и Юэн начал потихоньку приноравливаться к темпу своих спутников. У них было чему поучиться, и Юэн не упускал возможности задать вопросец или взять тот или иной трюк на заметку. Они поучали новичка с удовольствием. И Юэн начал даже подозревать, что два добродушных великана отправились в путь без особой для себя необходимости, просто чтобы помочь глянувшемуся им человеку. А историю защиты своих поселений выдумали, чтобы не показаться слишком сентиментальными. Когда солнце начало заходить, братья остановились, озираясь вокруг. Горы уже были еле видны в снежном мареве. «Все в порядке?» – спросил Юэн. «Дальше не пойдем», – мрачно отозвался Энгус. «Почему? Что тут такого особенного?» «Примерно в 2 часах пути отсюда будет Карлайл, а это значит, что я подобрался к Англии ближе, чем стоит». «А что там, мутанты?» «Хуже, брат. Там треклятые англичане», – ухмыльнулся Дугал. Юэн не раз слышал подобные разговоры в Глазго, но сам не знал, что сказать по этому поводу. «Люди есть люди, они везде одинаковы», – только и произнес он. «Вот и тешь себя этой мыслью», – снова одарил его ухмылкой Дугал. Энгус похлопал Юэна по плечу. «Иди дальше и никуда не сворачивай. Дойдешь до домов, ступай осторожней. Мало ли что тут водится возле границы. Удачи!» Юэн растерянно кивнул. Великаны развернулись и быстро зашагали на север по собственным следам. «Спасибо, мужики!» – крикнул он вслед. Ветер поймал его слова и принес ему обратно. Великаны не обернулись. Ночь казалась Гвен бесконечной. Сидя в темноте кузова, она то проваливалась в обрывочный сон, то выпадала из него. Джулия пришла в себя перед самым рассветом и попила воды из ее рук. Она все еще с трудом держалась на ногах, но Гвен заметила, что глаз у матери уже не был так налит кровью, как накануне. Вошла темноволосая девчонка. «Одна из машин сломалась. Мы задержались, пока ее чинят», — сказала она. «Скоро у вас появятся новые спутники». Джулия смотрела на нее безучастно. «Значит, еще кому-то не повезет. Вот и все». «Майкл прямо уверен, что отец его спасет. Твой муж что, разведчик? Рейнджер?» — спросила темноволосая. «Ха!» — фыркнула Джулия. «Почтальон он!» «Тоже опасная работа». «Только не у нас в Глазго. У нас там все тихо да гладко». Темноволосая встала и распахнула дверь навстречу рассвету. Затем замерла в проеме и сухо бросила через плечо. «Как видите, не так уж и гладко». Джулия уставилась ей в спину взглядом, словно надеясь прожечь в ней дыру.